В этих словах звучало отрешение ее от земной жизни, налагавшее на нее тягость подвига, но дававшее ей силы совершить его. Она говорила их серьезно, почти скорбно, как бы уже ушедшая в тот мир, который ей грезился, в котором она общалась с небесными силами, не сознавая, что это были глубокие силы ее собственной души. Затем она опять переходила к повествовательному тону. Ее лицо освещалось улыбкой кроткого восхищения. Когда начинала говорить о своих видениях, ее слова звучали благоговейно, и особенно проникновенно произносила она строчку «В страдании земное очищение». Дальше следовала короткая сцена, в которой Иоанна просила благословения на бой. Входил паж и докладывал о приходе Герольда от англичан. Иоанна просила разрешения ответить Герольду. Ермолова мгновенно преображалась. Перед собранием была воительница, облеченная властью, с умом пронзающим, с горящим взором и внутренней силой почти гипноза. Она отчетливо, страстно и с ненавистью говорила: «Внимай, Герольд, внимай и повтори мои слова британским полководцам. Ты, английский король, ты, гордый Глостер, и ты, Бетфорд, бичи моей страны». Эти «ты» она произносила с необычайной силой гнева и негодования, вскидывая голову вверх и кидая слова, как оскорбление. Слово «бичи» вырывалось у нее, как свист бича, и вся фигура выражала надменное презрение. «Готовьтесь дать Всевышнему отчет», — грозно предупреждала она. «Предызбранная дева несет вам мир или гибель, выбирайте». Она обращалась к Герольду с все возрастающей силой, и последние слова: «Но знай, когда сей вестью до стана достигнешь ты, уж дева будет там с кровавою свободой Орлеана», были подобны взрыву. И взрывом рукоплесканий, вызовов восторгов, отвечала ей публика. В следующей сцене ночью перед лагерем англичан Ермолова Иоанна уже не имела ничего общего со смиренной девушкой-пастушкой пролога. В глубине сцены, как бы на горной высоте, показывалась она в шлеме, панцире и латах, сверкающих при свете факелов. Она сбегала по горной тропинке. Замечательна была свобода ее движений. Между сложных, нагроможденных декораций в полумраке она, несмотря перед собой, вся устремление, вся экстаз, как бы летела вниз, и меч, как огненный, сверкал в ее руке. Иоанна обращалась к войску. Голос Ермоловой звучал отрывисто и повелительно. В ней чувствовались полное самообладание и вера в себя. «Ударьте разом», — повелевала она. «Огня! Зажечь шатры! Пускай пожар удвоит их тревогу! Извлечь мечи, рубить и истреблять!» Когда Дюнуа и Лагир уговаривали ее остановиться и предоставить остальное дело им, воинам, она отвечала им с негодованием и как бы ужасом перед дерзостью тех, кто решался остановить ей властвующий дух. Она провидела будущее, она знала, что не в этот час, не здесь она падет, что с ней ничего не может случиться, пока она не выполнит своей миссии. Это сознание доводило артистку до вершин пафоса, и верилось, что одним своим появлением она может навести ужас на англичан. Сцена с Монтгомери пропускалась, и действие переходило непосредственно к встрече Иоанны с герцогом Бургундским. Мария Николаевна вела эту сцену в тоне большого благородства и трогательности. Долгое время роль герцога исполнял Горев. Он великолепно выбегал из-за кулис с поднятым против Иоанны мечом и наклоняя голову к подбородку, на высоких нотах в угрожающей позе восклицал: «Ты здесь, отступница! Твой час ударил!» и так далее. «Кто ты?» — вопрошала Иоанна, становясь в оборонительную позу. При виде герба Бургундии меч как бы сам собой опускался в ее руке. и меч мой сам склонился пред тобою, — прочувствованно говорила она. Следовали угрозы Филиппа. Рыцари обнажали мечи на защиту Иоанны. Повелительный возглас Иоанны «Стой!» останавливал их порыв. Мария Николаевна делала рассекающий жест мечом между Филиппом и Дюнуа и решительно становилась между ними. После слов Дюнуа «Зачем ты мой удерживаешь меч?» шла одна из наиболее значительных сцен. «Ни слова Дюнуа, Лагир, умолкни!» — приказывала она тоном, не допускавшим ослушания. Потом с огромным достоинством и величием обращалась к Филиппу. «Я с герцогом Бургундским говорю». Она делала к нему 2-3 шага и приостанавливалась, смотря на него строго испытующе, и с укором говорила. «Что делаешь, Филипп? И на кого ты обнажил убийство, жадный меч?» Сперва ее голос звучал как бы холодно в своей властности, но в его низких звуках была вибрация скрытого чувства, которое, казалось, готово было растрогать ее самое и Филиппа, по мере того, как она рисовала перед ним картину побеждающей Франции и с благородной гордостью убеждала в том, что не крайность их влечет к его стопам, так как враг разбит, а глубокое чувство справедливости. «О, возвратись, враг милый! Перейди туда, где честь, где правда и победа!» Обращение ее к Филиппу «Враг милый!» было проникнуто задушевной теплотой. И чувство всецело овладевало Иоанной. Мария Николаевна искренне и растроганно говорила, как бы сожалея об этом. «Я пред лицом монархов не бывала. Язык мой чужд искусству слов. Но что же, теперь тебя должна я убедить». Она как бы думала вслух, благоговейно сознавая то непонятное, что совершалось в ней помимо ее воли. «И ум мой светил, зрю дела земные. Судьба держав, народов и царей ясна душе младенческой моей». Она замечала смущение и растроганность Филиппа. Он тронут так. Она как-то утвердительно покачивала головой. Он тронут не напрасно. Скорей покинуть меч и сердце к сердцу. Меч выпадал у нее из рук. Она с радостью широким жестом открывала объятия Филиппу и говорила: «Он плачет, он смиряется», и ликующе заканчивала: «Он наш». В следующем, третьем акте, во дворце, после сцены примирения Филиппа Бургундского с королем и общего ликования по этому поводу, появлялась Иоанна в воинских доспехах, только шлем на голове ее был заменен венком из белых роз. Король встречал ее, Иоанна с достоинством обращалась к Филиппу, потом осматривалась кругом, как бы ища кого-то. Тут шла сцена, в которой она убеждала Филиппа простить Дюшателя и примириться и с ним. Она заканчивала сцену словами, составлявшими как бы завершение обеих сцен примирения глубоко прочувствованной сентенцией. «Будь в счастье человек, как был в несчастье, на высоте величия земного, не позабудь, что значит друг в беде». Эти сцены Мария Николаевна проводила с непревзойденным величием. В ней все время чувствовались сознание власти и мудрая благожелательность существа, стоящего выше толпы воинов, придворных и самого короля. Происходило посвящение Иоанны в рыцарское достоинство прикосновением королевского меча. Ермолова преклоняла колено, но в ней не чувствовалось ни униженности, ни волнения от этого факта. Материальный знак ее величия не был ей нужен. Выступал Дюнуа со своим желанием наречь ее своей супругой, она вздрагивала. Лагир предлагал ей свою любовь. На лице Ермоловой выражалось смятение. Заметив это, к ней подходила Агнеса и обнимала ее со словами «Ее душа внезапностью смутилась» и так далее. Она мягко, но решительно освобождалась от ее объятий и, сильно взволнованная, говорила: «Нет, государь, мои пылают щеки не пламенем сметенного стыда». Она с достоинством обращалась к рыцарям, благодарила их за великую честь и объясняла просто и непреклонно причину ее нежелания суетных величий и брачного венца.